Конечно, я могла приспособить ту же гардину под плащ-дождевик, но решила, что это получится совсем жутко. Лучше уж как есть, босая, в мужской рубахе и мокрая до нитки, потому что пока дойду до храма, точно вымокну. А обратно... А в чем идти обратно, зависит от настроения. «Даша!» — взвыл монстр. «Даш, лучше сходи к девочкам, они не откажут». «В чем не откажут?» «В одежде», — пояснил зяба. «И в храм, если попросишь, сбегают. Все заберут, ну или платье на тебя застегнут». «Надо же!» Вспомнив, как от меня воротили носы вначале и как начали ластиться потом, когда Ваул свой автограф мне на лоб поставил, я поморщилась. «Нет, не хочу. К тому же есть такое понятие, как гордость. В случае самостоятельной прогулки гордость не страдает. Ее дурость кормит». «Ты можешь сходить к сестре Каста», — предложил кракозябр. «Нет, спасибо. Сестра Каста хоть и помогла вначале, хоть и защищала перед братом потом, от меня не в восторге. Ей моя дружба как лошади пятая нога. Следовательно, Кесси ничем в этом плане не отличается от Эстер, и никаких просьб к ней быть не может. Не хочу, чтобы рыженькая эльфийка решила, будто я перед ней заискиваю». Я снова заглянула в ванную и, расчесав растрепанные волосы, направилась к усиленной металлическими пластинами двери. Только бросила на ходу: «Кусь, закрой за мной, пожалуйста». Тир послушно спрыгнул с кровати и потопал следом. И да, он, в отличие от зябы, не отговаривал, а лишь сочувственно сопел. Решительно отодвинув все три щеколды, я потянула за ручку и, мысленно убеждая себя в том, что стыдиться совершенно нечего, ибо стыдно должно быть тем, кто поставил меня в такие условия, перешагнула порог. С той же убежденностью я спустилась по узкой чердачной лестнице и бодро прошла по коридору. А когда ступила на лестницу обычную, случился небольшой конфуз, ибо на моем пути неожиданно вырос высокий незнакомец в форменной алой мантии. Вернее, как вырос? Он просто поднимался навстречу, и так как из коридора только лестничная площадка просматривается, я его не заметила и чуть не налетела. Незнакомец был наделен массивным телосложением, тяжелым подбородком, голубыми глазами и ежиком блондинистых волос, внешностью напоминая мне одного известного актера. А еще он ну никак не тянул на студента, слишком взрослый, лет под 40, наверное. Видимо, кто-то из преподов у старших курсов. «Простите», — пробормотала я и попыталась прошмыгнуть мимо, но незнакомец ухватился за поручень, преградив путь. Пришлось остановиться и взглянуть на него еще раз. — Вы Дарья, — сказал мужчина уверенно. — Девушка с земли. — Вы Дольф Лундгрен, знаменитый актер, — хотелось произнести в ответ, но я сдержалась. А мужчина наклонил голову и чуть прищурился, разглядывая мой наряд. Особого внимания были удостоены босые ступни. — Почему вы в таком виде, Дарья? В голосе блондина послышались вкрадчивые нотки. «Вы разве не знаете, что выходить на люди, не одетой, неприлично?» Легкое смущение, которое владело мной в момент встречи, испарилось. И так как пропускать меня по-прежнему никто не собирался, я шумно вздохнула, сложила руки на груди и ответила: «Знаю. Но что делать? Единственный комплект моей одежды остался в храме. За ним и иду. Другой у меня нет». Я ждала ответной шпильки или гнева, но мужчина повел себя совсем не так. В ответ на мой вызов он удивленно вскинул брови. «Ах, неужели Глон до сих пор не решил этот вопрос? Я знал, конечно, что он временами весьма неисполнителен, но чтобы настолько... Подумать только! Так затянуть с решением столь пустяковой проблемы! Пойдемте, Дарья, постараемся разобраться». «Что, простите? Разобраться? С Глуном? Я не ослышалась?» «Простите», — повторила я вслух с изумлением, глядя на странного мужчину. Но тот, будто опомнившись, улыбнулся и произнес: «Совсем забыл представиться. Я сир Фиртон, декан факультета огня Академии стихий». «Что?» Я сперва ушам не поверила, а потом с языка само собой сорвалось совершенно непочтительное: Вау! Не, ну, а что еще сказать? Ведь целый декан. Интересно, а почему я знакомлюсь с ним только сейчас? Через 3 недели после моего появления в этом прекрасном заведении? Фиртон будто мысли мои прочел и пояснил. Видите ли, Дарья, я месяц был в отъезде по срочному делу. Только вот вчера вечером вернулся, едва успел на церемонию. Кстати, мне очень понравился ваш танец. Весьма эмоциональный, да. Полагаю, и покровитель Ваул остался доволен, раз на вас его дар. Он кинул выразительный взгляд на мою грудь, где под тонкой тканью глуновской рубашки скрывался кулон. Вот только я комплимент не оценила. Слишком уж непривычным было такое показательно доброжелательное отношение. И чрезмерная внимательность декана тоже уверенности не придала. Вот как он сходу заметил амулет, а? Правда, блондин ответной реакцией на собственные слова дожидаться не стал. Сразу подхватил меня под руку и потянул с лестницы обратно в коридор. Причем уверенно направился прямо к двери профессора Глуна. Мне не оставалось ничего другого, кроме как семенить рядом с ним. Шаг у декана был широким. Интересно, каким образом он собирается разбираться с Глуном? Насколько я помнила, надменный аристократ даже с ректором припирался. Так с чего бы ему послушаться декана? В общем, в успех этого мероприятия верилось с трудом. Но я послушно остановилась подле декана, ровно напротив двери, и вздохнула поглубже, когда Фиртон уверенно постучал. В конце концов, какая разница? Ведь Глун не меня, а Фиртона посылать будет. Ну и вообще, пусть увидит меня в таком виде. Вдруг хотя бы после этого у куратора совесть проснется. А потом дверь открылась, и перед нами предстал он, Эмиль фон Глун, собственной, уже проснувшейся персоной. Не такой плечистый и высокий, как Фиртон, но не менее внушительный. Зато куда менее одетый. На кураторе первого курса факультета огня Академии стихий не было ничего, кроме обмотанного вокруг бедер полотенца. «Хм...» — протянул декан. «Что?» — бросил Глун раздраженно, а потом заметил меня. Я не смутилась. «Отчего? Ну, подумаешь, мужик в одном полотенце. По нашему телевидению и не такое увидеть можно». Но глаза все-таки опустила, потому что шок, отразившийся на лице куратора, вызвал у меня очень неуместную и слишком уж довольную улыбку. А декан отвечать на вопрос не спешил. «Доброе утро, Эмиль!» Вместо этого доброжелательно поздоровался он. «Ты позволишь нам войти? Или прикажешь мяться на пороге?» Повисла недолгая пауза, а потом кто-то шумно вздохнул и сказал с достоинством, присущим истинному аристократу. «Доброе утро, декан Фиртон. Безмерно рад вас видеть. И вас, Дарья Андреевна, тоже. С утром. И тоже очень рад». А следом, после еще одной паузы... «Прошу, входите». Ну, мы вошли. И вот тут манеры фон Глуна закончились. «Располагайтесь». Буркнул он и независимо направился к двери, которая, по моему разумению, вела в ванную. Пронаблюдав этот побег, Фиртон огляделся, снова взял меня под руку и потащил к низкому диванчику, который стоял практически посередине гостиной. А как только уселись, одарил пристальным взглядом и предложил. — Ну, давай, рассказывай. — Что рассказывать? — слегка опешила я. — Как обстоят дела с учебой? — с улыбкой пояснил декан. — Что вызывает больше всего трудностей? Что, наоборот, получается? Я не выдержала и чуток отодвинулась от блондина. Просто очередной шок случился. Неужели в этом прекрасном учебном заведении есть кто-то, кого интересует моя успеваемость? Надо же! — Даша! — дружелюбно, но с заметной долей нетерпения поторопил блондин. Я даже открыла рот, чтобы ответить, но не успела. Дверь, предположительно, ванной распахнулась, и в гостиную вернулся фон Глун. Куратор был причесан, гладко выбрит и одет в форменный алый балахон. А еще он был заметно раздражен, но Фиртона это не смутило. Собственно, завидев профессора, декан отвлекся от меня и все внимание направил непосредственно на Глуна. «Эмиль, я хотел поинтересоваться, как же так получилось, что подопечная вашего курса и к тому же избранница Ваула вынуждена ходить по академии в таком неприглядном виде? Понимаю, у вас много дел». В голосе декана вновь зазвучали вкрадчивые нотки. «Ну, будьте любезны, профессор, все же выделите час-другой своего времени, чтобы разобраться с этим казусом, дабы не позорить и не компрометировать перед Ваулом наш факультет. Вы ведь знаете, какими могут быть проявления божественного недовольства». Глун, как и я, намек понял. Причем, в отличие от меня, видимо, и впрямь не понаслышке с подобными вещами был знаком, поскольку даже спорить не стал. Куратор скривился, одарил Фиртона недобрым взглядом, развернулся и вышел из комнаты. «Куда?» — выдохнула я ошарашенно. А декан равнодушно пожал плечами и опять свернул к интересующей его теме. «Так как дела с учебой, Даш? Хоть что-нибудь получается?» Нет, спасибо, конечно, за интерес к моей персоне, но все-таки объясните, что это сейчас было? Куда ушел Глун и почему он не послал Фиртона по известному адресу? Ведь я точно видела, хотел!» «Даша!» — вновь позвал декан. Я же недоуменно нахмурилась, а потом подумала, а почему я должна заморачиваться поведением куратора? Поэтому я откинулась на спинку дивана и принялась рассказывать декану, как обстоят дела с учебой. Особенно о практике и пульсаре, и искренне наслаждалась заметно округлившимися глазами блондина. Ну а когда тот сказал: «Поздравляю, Даша, это действительно здорово!» Чуть с диванчика не свалилась. Вау, первая настоящая похвала! А еще декан улыбался. Вот все время, что я рассказывала про свои сомнительные успехи в учебе, с губ Фиртона не сходила улыбка. Причем не издевательская, а совершенно нормальная. То есть он относился ко мне как к нормальному человеку. А потом в свои апартаменты вернулся Эмиль фон Глун. В руках он держал пухлый сверток, который, едва войдя, протянул мне. После чего кивнул на дверь, предположительно ведущую в ванную, и сказал: «У тебя 3 минуты на то, чтобы переодеться. Впрочем, если ты готова предстать перед своими родителями в этом...» Профессор окинул насмешливым взором собственную рубашку. «То можем отправляться прямо сейчас». От таких новостей у меня сердце вздрогнуло, а сверток едва не выпал из рук. «Что?» — сглотнув, ошарашенно пробормотала я. «Лорд Глун, мне послышалось, или мы действительно идем на землю?» Между куратором и деканом в этот момент шла какая-то война взглядов. Наверное, именно поэтому профессор в кои-то веки ответил спокойно. «Да, Даша, мы идем на землю. И у тебя осталось 2 минуты, чтобы привести себя в порядок». Больше повторять не потребовалось. Вскочив с дивана, я пулей рванула к обозначенной двери и действительно оказалась в ванной. Когда я сменила рубашку профессора на свою одежду и вышла из ванной, куратор и декан взглядами уже не мерились, просто ждали. Причем Фиртон сидел на диване, а Глун стоял подле окна. Увидев меня, Глун скривил губы в подобии вежливой улыбки и указал на выход из комнаты. Я послушно кивнула и пошла, куда послали. Мужчины двинулись за мной. Декан откололся от нашей компании где-то посередине коридора, а мы с куратором дошли до лестницы, спустились на первый этаж и вышли из общаги. Затем была прогулка до ректората, который, несмотря на выходной день, работал. Здесь Глун взял ключ от какого-то неведомого мне помещения. Это помещение, как вскоре выяснилось, располагалось там же, но этажом ниже. Оно представляло собой небольшой мрачноватый зал с колоннами из серого мрамора, а ровно в центре этого зала стояла каменная арка, предназначение которой угадывалось на раз. Портал. Точно портал. Только теперь я в полной мере поверила, что это не сон, и мы действительно идем на землю. Обернулась, послала Глуну благодарный взгляд, а в ответ услышала: «О доме подумай». «Как?» «Знаю, что вопрос глупый, но ведь реально непонятно». Профессор, который галантно пропустил меня вперед, когда мы в этот зал входили, приблизился и пояснил: «Закрой глаза и представь дом, в котором ты жила, когда была на земле. Представь во всех подробностях и деталях. Все, что вспомнишь, это нужно для того, чтобы настроить портал». Удивительно, но Глун по-прежнему вел себя прилично. В смысле, не язвил, ядом не плевался, и это радовало. Я крепко зажмурилась и вообразила... Нет, почему-то не сам дом, а лестничную клетку перед нашей квартирой, а в следующий миг почувствовала, как меня схватили за локоть и резко распахнула глаза. Не знаю, какую магию применял куратор, понятия не имею, когда успел сотворить заклинание, но внутреннее пространство каменной арки затянуло странной радужной пленкой, словно огромным мыльным пузырем. Ну а за переливчатыми разводами виднелась та самая лестничная клетка, которую я столь усиленно воображала. — Все, пора, — буркнул Глун, и прежде чем я успела опомниться, втащил меня в арку. Это было жестко. Совсем не так, как в сказке. Сначала я ощутила удар, эта пленка нашему вторжению сопротивлялась, потом сдавила виски от дикой боли, а завершающим аккордом стала подкатившая к горлу тошнота. От полного спектра отвратительных ощущений я зашаталась, и не подсуетись Глун вовремя, точно бы рухнула на пол. Правда, в процессе ловли меня куратор умудрился еще и на кнопку звонка нажать. Сердце после этого не просто застучало, едва из груди не вырвалось. А потом мне снова стало плохо, и куратору опять ловить пришлось, ибо дверь квартиры открылась, и на пороге появилась моя драгоценная, любимая мамочка. На ней был знакомый василькового цвета халат и мягкие тапки, а в руках маленькая лейка для комнатных растений. Я, честно говоря, ждала ошарашенного выдоха и визга, ведь меня фактически похитили. Но ничего подобного не произошло. Губы мамы дрогнули в теплой улыбке, а потом я услышала. «Андрей, Макс, угадайте, кто пришел?» Все, что происходило дальше... Нет, это не было психоделическим фарсом, и даже ничего сверхстранного я в этой ситуации не увидела, но предположение о гипнозе подтвердилось на 200%. Сначала мы обнимались и искренне радовались встрече. Затем мама в приказном порядке загнала всех на кухню и усадила пить чай. Так как я в последний раз ела вчера вечером, то с радостью налегла на приготовленные мамой бутерброды и больше слушала, чем говорила. И вот из этих разговоров стало понятно. Родитель и брат в курсе, где и на кого я учусь. Более того, они считают все это вполне нормальным. Ну да, другой мир. Да, Академия магии. Да, факультет огня. И что? Главное, поступила сама. И еще важнее, что на бюджет. Брат даже расстраивался, что ему только 12 лет, и он попасть в эту академию не может. Но Макс-то понятно, подросток, на фэнтези и компьютерных играх помешанный. Но мама с папой? Здравомыслящие люди? Нет, это точно гипноз. Когда речь зашла о перспективах трудоустройства на Поларе, меня из-за стола выгнали. Профессор Глун не без усмешки напомнил, что мы не просто так на Землю пришли. Время, мол, ограничено, так что если не успею собрать чемоданы, то, увы, опять останусь в чем есть. Пришлось встать и отправиться в нашу с братом комнату. Брала все подряд, потому что опять-таки времени оставалось в обрез. Да и смысл подборами заниматься, ведь у меня есть волшебный шкаф, через который можно добыть любую одежду и обувь. И теперь, после рейда домой, я смогу пользоваться этим шкафом без опаски, потому что появится прикрытие в виде этого самого чемодана. После чемодана была сумка, в которую я утрамбовала большую часть собственной обуви. Затем большой-пребольшой пакет, куда сложила всю найденную в доме канцелярку. Ее через шкаф не достать, так что это действительно нужно. Дальше последовали расчески, пенки для волос, шампуни, косметика и прочие женские мелочи. Их уже собирали вместе с мамой, которая наконец-таки сумела оторваться от гостя и уделить время дочери. Почему не сразу? Да просто не очень-то по мне соскучилась. И хотя я прекрасно понимала, что последнее было следствием того же гипноза, но все равно обидно стало. Утешал лишь тот факт, что родители не сходят с ума от переживаний. То есть их психика в безопасности, а это безусловный плюс. А зная, что с родными все хорошо, жить и бороться гораздо легче, но... Когда сборы были окончены, я все-таки не выдержала. Вот честно, не хотела показывать, как мне трудно, тем более, что рядом куратор маячил. Но едва мамулечка обняла и спросила: «Ну, ты как?» Слезы сами из глаз брызнули. Очень хотелось рассказать ей обо всем, но я прикусила губу и объяснила слезы одним и довольно правдивым, кстати, словом. скучаю. Да-да, очень сильно скучаю по дому. А потом родной мир показался вдруг таким далеким, таким недосягаемым, и жизнь, которая всего 3 недели назад была для меня нормой, стала восприниматься как очень давнее прошлое. Неожиданно пришло осознание. Мое настоящее — это Полар, и только решив проблемы там, я смогу строить свое будущее. Да, мое настоящее связано с Поларом. И я должна вернуться в негостеприимную Академию стихий. Должна, потому что так надо, потому что девушки с земли не сдаются. Я понимала это, когда выходила из детской, волоча за собой пухлый чемодан. Я понимала это, когда профессор Глун по-хозяйски прошел в большую комнату, выполнявшую роль гостиной и родительской спальни, и указал на центр ковра, мол, отсюда в академию отправимся. Но когда Глун велел подойти, цепко ухватил за локоть, прикрыл глаза и начал шептать заклинание, мне стоило огромных усилий побороть в себе жажду крови. Уж очень хотелось схватить тяжелую хрустальную вазу, а она как раз очень удачно стояла, и обрушить ее на голову куратора-аристократа. За долю секунды, которую мною владела эта жажда, я даже успела придумать, как спрятать труп. Но... да-да, снова «но». После этого мне вспомнились глаза Твира, честные, добрые и очень голодные, а потом представилось, что случится с малышом, если я не вернусь. Маленького ушастого лиса с бордовой шерсткой, который упорно считает себя котиком, посадят в огненную клетку. Перед глазами встала поникшая мордочка Кузи, его печально обвисшие уши, глаза, в которых отражается душевная боль от предательства и понимание, что впереди ждет смерть. Просто смерть, без права на помилование. Его даже судить не будут, просто уничтожат, и все. А я этого допустить не могу. Ни за что. Именно поэтому я отбросила мысли о побеге и крепко зажмурилась, приготовившись ощутить все прелести телепортации. И ощутила. Удар о невидимую стену, боль и резкий перепад давления, удушливая волна тошноты, а еще бешеное сердцебиение и дикая слабость. Последнее точно бы свалило с ног, но куратор, как ни удивительно, вновь поддержал и упасть не позволил. Собственно, он удерживал меня до тех пор, пока не убедился, что я способна стоять на ногах самостоятельно. Но на этом лимит его добрых дел исчерпался. Едва я пришла в себя, Глун отступил и спросил холодно. — Все, теперь ты довольна? После чего, не дожидаясь ответа, круто развернулся на каблуках и направился прочь. А я осталась стоять, понимая, что чемодан и сумки придется тащить в общагу самой. Черт, вот зачем я набрала столько вещей? Как теперь с ними управиться? Я оглядела свои пожитки и с грустью вздохнула. Эх, Дурса бы сюда с его волшебной водичкой. Он-то сильный маг, не то что я. Мысль, пронзившая в этот момент голову, заставила меня испуганно застыть. Ведь я, получается, могла умереть при переходе. Еще в первые дни после прибытия на Полар мне говорили, что на тех, кто не владеет магией, телепортация действует особенно губительно. Теперь-то понятно, почему мне было так плохо. И показавшаяся поначалу странной поддержка Глуна объяснение получила. Ведь так же, без своих обычных язвительных подколок, он относился ко мне и в храме, в момент реальной опасности. И, черт, надо учиться, надо выучиться магии, просто для того, чтобы иметь возможность видеть родных, не подвергая себя смертельному риску.